13. Абертоны. Тот, кто внимательно следит за привычками пчел, часто говорит о своих любимцах как об имеющих интеллект, подчас равносильный разуму. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Джейк сидел под полуденным солнцем перед ульями с закрытыми глазами, ощущая теплое гудение в груди. Его поражал звук, который он слышал, каждодневный шум работающих пчел. Он удивлялся, почему ни одна из книг по пчеловодству не рассказывала про музыкальность их жужжания, про этот золотой гимн, эту песнь. Ему он казался таким важным. Он бы спросил Алису, о чем они разговаривают, но она сама не знала. Сказала, что их общение в вибрациях тонкими крыльями, которые можно было запросто услышать, когда пчела находилась в полете. Но она не знала, что они сообщали друг другу, находясь в улье. Матка и большинство работниц жили в течение всей своей жизни внутри пульсирующего внутреннего убранства, без света, так что звук наверняка был каким-то инструментом общения. Быть может, они различали тоны, как Джейк. Как ему казалось, пчелы говорили: «Мы здесь, все спокойно». Они говорили: «Мы дома». Джейк никогда не ощущал себя дома с тех пор, как был маленьким мальчиком, но почувствовал что-то похожее сейчас. Это новое чувство поселилось у него в груди. Он положил руку на солнечное сплетение и почувствовал, как поднимается и опускается его грудь. Что это за чувство? Ему понадобилось время, чтобы разобраться в своих ощущениях. Спокойствие. Время, что он проводил с пчелами, эти минуты и часы поселили в нем ощущение покоя. Медленно, но верно, так же, как медовые пчелы собирают свои запасы меда. Хотя он жил с Алисой уже больше 2 недель, Джейк чувствовал прилив облегчения всякий раз, когда просыпался и понимал, что находится не в передвижном доме своих родителей. В это утро он лежал в постели и слушал настороженный крик куропатки и шелест крыльев птиц, которых Алиса назвала плачущими горлицами. Он вытащил себя из кровати, когда петух горланил уже несколько минут. Алиса встала первой, и он слышал суету на кухне. Это заставило его немного поскучать по маме, но недостаточно сильно, чтобы захотеть вернуться домой. Когда на днях мама заехала его проведать, она была немногословна. Хотя Джейк и попытался ее убедить по телефону, что все в порядке, иной может завести ему его вещи, она настояла на том, чтобы приехать к нему лично. Привезла спортивную сумку с его вещами, коробку одноразовых катетеров, ноутбук и трубу, которую, скорее всего, достала из закромов шкафа. Последним она вытащила его лонгборд с заднего сиденья машины. Это заставило Джейка улыбнуться. Его милая, добрая мама. Она и об этом подумала. Они сели за столик для пикника в тени большого тополя, и Джейк рассказал ей про пчел, матку, работниц и трутней. Рассказал про пару сов, перекрикивавшихся ночью в лесу, и про койота на краю пруда в сумерках. Он не стал ей говорить, что каждый раз, когда он видел этого койота, его сердце сжималось от воспоминаний о Чейни. Мама сидела, сложа руки на коленях, и Джейк знал, что ей не очень-то интересно слушать про пчел. На глазах у нее выступили слезы. Она сняла очки, вытащила салфетку из рукава свитера и промокнула под глазами. «Мам, все в порядке, правда. Мне здесь хорошо. Тебе не надо волноваться». Она покачала головой и, протянув руку, сжала его ладонь. «Я твоя мама, Джейкоб. Моя работа — за тебя волноваться». В воздухе повисли незаданные вопросы, которые давили на них своим весом. Что будет дальше с Джейком? Что за жизнь он мог теперь вести? Он мог найти работу? Когда-нибудь пойти в колледж? Эти вопросы встали, когда его жизнь пошла к чертям год назад. И пока не появилось никаких четких ответов. Джейк избегал обсуждать с матерью обстоятельства своей жизни, но знал, что она так же осведомлена о них, как и он. «Послушай, мам, ты замечательная, но я все еще... Я застрял в этом городе, мне нужно в себе разобраться. А общество папы мне никак в этом не способствовало. Совсем». Она вытерла глаза и кивнула. Даже не пыталась защищать Эда. Джейк ненавидел, когда мать говорила, что отец на самом деле не думает то, что говорит, и что он любил Джейк, бла-бла-бла. В нем закипала ярость, стоило ему только представить его красное ухмыляющееся лицо. Джейк сжал кулаки, он такой придурок, мам. Тенси потрясла головой, залезла в сумочку и вынула леденец от кашля. Джейк смотрел, как она разворачивает обертку, кладет ее в рот и складывает фантик в небольшой квадрат, который потом убирает в кошелек. Так она приводила себя в чувство. Надевала маску умиротворенности, которую носила во время молитвы, или смотрела, как ее тупой муж бронился на телевизор, или еще что похуже. Джейк впервые увидел это лицо, когда Эд кинул тарелку с едой в стену и пулей выскочил из дома. Его мама убрала бардак и сделала макароны с сыром для 10-летнего Джейка, напевая «Сделай меня каналом твоего мира». Теперь она попыталась улыбнуться. «Ты умный мальчик, Джейкоб. Ты устроишь свою жизнь. Если ты пока хочешь оставаться с миссис Хольцман, хорошо. Она кажется хорошей христианкой, и мы благодарны за ее доброту». Джейк подавил улыбку, когда вспомнил поток уличной брани Алисы, когда она позавчера перезалила двигатель трактора. Мама снова сжала его руку. «Я всегда тебе помогу, дорогой. И я буду молиться за тебя каждый день». Мама обняла его и заставила пообещать, что он будет ей звонить, по крайней мере, один раз в неделю. Он смотрел, как она уехала, и почувствовал грусть. «Милая мама». Потом, когда Джейк порылся в спортивной сумке, он обнаружил свой блокнот среди аккуратно сложенных джинсов, рубашек, носков и нижнего белья. Он с испугом понял, что не рисовал ничего с тех пор, как случился несчастный случай. Джейк перевернул обложку, и картинки выпрыгнули, как сцены из чьей-то чужой жизни. Ной делает Олли в скейт-парке, и Ной со своим тромбоном. Одна из чирлидерш выстроенной пленечки группы за джаз-бендом во время матча американского футбола. Их лица расфокусировались. Группа детей на трибуне. Одна девочка с голубыми волосами и брекетами смешила других ребят. Он перевернул страницу, и сердце сделало сальто. Маленький Чейни прыгает с причала в Лост-Лейк. Чейни высунул морду из окна машины, улыбается на ветру. Чейни спит в ногах у Джейка. Его чудовищно большая голова покоится на его лапах, выглядит даже как-то изящно. Воспоминания приносили боль, и Джейк захлопнул блокнот. Он поднял конверт, подписанный «Джейкоб». Внутри было 10 купюр по $20 и пара открыток с молитвами. Одна со святой Девой Марией, другая со святым Эгидием. Мама написала записку на обороте «Последний сын афинянина, отшельник Эгидий, является защитником инвалидов». Джейк засмеялся. «Только мама так может». Под открытками был еще один лист бумаги. Это официальная форма штата Орегон. Его мама заполнила ее от его имени, удалив себя и Эда в качестве опекунов. Как совершеннолетний, Джейк теперь мог получать пособие по инвалидности напрямую, говорила форма. Она также поменяла адрес доставки на Алисин и поставила за него печать на конверте. Его ежемесячный чек по инвалидности был прикреплен скрепкой и подписан ее идеально красивым почерком. Джейк покачал головой. «Вау! Вот это ты даешь, мам!» Он ее недооценил. Платье в цветочек, аккуратно завитые волосы и смиренное христианское поведение скрывали женщину действия. Большую часть времени она была хранительницей мира и плавала вокруг своего вечно хмурого мужа. Но у нее тоже были пределы. Джейк вспомнил, как однажды она устала просить Эда убрать пустые банки из-под пива из гостиной вечером. Однажды, когда тот был на работе, она собрала их в мусорный мешок и положила их на пол рядом с диваном, с подушкой и пледом, и рано ушла спать. Эд пришел домой поздно, в доме была полная темень, ужина нет, а дверь в спальню закрыта. Они никогда об этом не говорили, но после этого его банки мигом отправлялись на переработку. У Джейка дыхание перехватило, когда он подумал, что случится, если его отец увидит, что сумма чека была списана с их общего банковского счета. Джейк слышал, как они ругались по этому поводу через пару недель после того, как Джейк вернулся из реабилитационного центра в Портленде. «Джейку нужны сбережения на будущее, Эдвард», — голос мамы доносился через тонкие стены его комнаты. Эд ответил что-то, что Джейк не расслышал. «Это неправда, Эдвард», — ответила его мама. Джейк приоткрыл дверь. «Из мальчишки не выйдет толк, он всегда был лентяем, и уж точно я не стану поощрять дармоедство». Джейк стиснул челюсть, вспомнив это. «Правильно, Джейк. Просто лентяйничаешь в инвалидном кресле». Все же он надеялся, что его матери не придется от этого страдать. А теперь Джейк слушал это снова в золотом раскате улья. Ему не терпелось подобраться поближе, чтобы увидеть хитросплетенную жизнь внутри. Он подумал о Гарри, и его живот забурлил от зависти. Пчелы его вроде бы даже не заинтересовали. Джейк уже знал так много из того, что успел прочитать, но эти дурацкие ульи слишком высокие, и Джейк знал, что у него не получится выполнять ту работу, которую Алиса просит. Он посмотрел на улей номер 6, в котором было два магазина и один корпус, стоящий на днище улья. Уровень крышки улья был намного выше его головы. Он точно не сможет даже открыть улей, как это делает Алиса, не то что рамки увидеть. Очень обидно. С тех пор, как он вернулся из реабилитационного центра, он ни разу не позволял себе к чему-нибудь привязаться. Ничего не проникало в черный пузырь пустоты, в котором он жил, когда расстался со всеми перспективами. Теперь его позвала эта блестящая живая масса, эта волшебная пчелиная жизнь. Он сплел пальцы, готовясь приступить к работе. Улей стоял прямо перед ним, но это было невозможно. Джейк проехал мимо новых ульев, которые Алиса привезла из Портленда, и встал как вкопанный. Покрашенные в белый цвет и пронумерованные от номера 13 до номера 24 черным восковым карандашом, новые ульи были высотой всего в один магазин. Джейк остановился рядом с номером 13. Он мог запросто достать рамки из этого улья, понял он с растущим энтузиазмом. «Надо подождать и спросить Алису», — подумал он. «Она должна прийти домой через пару часов». Но потом он подумал, да какая разница? Что может пойти не так? Он закрыл глаза и прокрутил в голове все шаги, которые он так часто наблюдал во время того, как видел Алису за работой. Зажечь дымарь, поддеть крышку, выдуть дым, снять крышку. Он может это сделать». Он слушал жужжание пчел, чувствовал их вибрацию у себя в груди, как будто в его теле был золотой улей. Потом услышал еще что-то. У этого нового звука был отчетливый тон. Джейк навострил уши. Звук был легче и немного выше, чем другие, как обертон. Что это такое? Надо выяснить. Он схватил стамеску и пару перчаток. Попытавшись надеть шляпу и вуаль на голову, он понял, что она не налезет на его волосы. Он отбросил шляпу и осмотрел дымарь. Вообще, он читал, что не все пчеловоды пользуются дымарем. Пчеловод из университета штата Огайо в своих видео, которые Джейк посмотрел в интернете, не носил ни перчатки, ни вуаль. Перчатки он тоже отбросил. Решил, что приступит как есть, быстро и налегке. Как мог, близко подъехал на кресле к номеру 13 со своей правой стороны, которая у него была сильнее. Он закрыл глаза и слушал. Гудение поселилось у него в груди. Дыхание замедлилось, он услышал его снова, эту золотую ноту выше остальных. Он гудел в такт. Он вдохнул, выдохнул и поддел крышку. Она легко подпрыгнула, потому что улей был новый и еще не до конца запечатан прополисом. Потом Джейк снял внутренний слой утеплителя и отложил. Из него вылетело трио пчел. Он сидел, не шелохнувшись, не убирая руки с колен и закрыв глаза. «Добрый день, дамочки», — пробормотал он, спародировав голос Алисы. «Я просто проверить. Не нужно волноваться». Пчелы-охранницы кружили у него перед носом. Джейк не двигался, когда они порхали перед его закрытыми глазами, ушами, ртом. Потом они вернулись в улей, решив, что парнишка не представляет угрозы. Джейк сам поражался своему спокойствию. Он поддел стамеской рамку в магазине, поднял ее легонько двумя пальцами. В ней дела идут не так активно. Несколько пчел, воск только начинает формироваться. Джейк наклонил ее в сторону улья, расшатал еще одну рамку и вытащил. Он посмотрел следующие две рамки, замечая, что в каждой последующей рамке больше и больше активности. Четвертую рамку достать было сложно. Он приподнял ее с одной стороны, она уже была липкая от прополиса и упала обратно. Пчелы возмущенно зажужжали. Джейк замер, когда пчелы-охранницы взлетели, зависли в воздухе и снова разлетелись. Он снова поддел рамку и вынул. Она тяжело свисала с подушечек пальцев, ровно как на фотографиях в энциклопедиях. Кольцо меда окружено кольцом пыльцы в центре и запечатанным расплодом внизу рамки. Она начала выскальзывать у него из рук, но он заставил себя сконцентрироваться. Он выдохнул и поставил рамку на место и пошел дальше. В пятой рамке тоже все было забито, но он почувствовал, что с ней что-то не так. Услышал изменения в звуке. Так вот откуда он раздавался, этот колокольчиковый звук. Джейк был готов покляться, что это соль диез. Он поднес рамку к глазам. В центре, покрытой воском поверхности, медленно передвигались рабочие пчелы вокруг одной центральной точки. Вот она. В центре копошащихся золотых телец Джейк увидел королеву. Ее длинное, суживающееся к концу тело было отмечено ярко-зеленой точкой, как и рассказывала Алиса. Она была существенно больше рабочих пчел. Ее крылья казались огромными. Движения ее были медленнее и грациознее, чем у других. Он наклонился поближе. Да, теперь он был в этом уверен. Этот другой звук исходил от матки. Он закрыл глаза и вдохнул аромат меда и перги. Его сердце забилось сильнее. Все его тело чувствовало вибрацию. Джейк знал, что держит в руках абсолютную жизнь улья. Если с маткой что-нибудь случится, все остальные не выживут. Он держался на удивление спокойно и уверенно. И никогда бы не позволил, чтобы с ней произошло что-то плохое. Джейк открыл глаза и снова на нее посмотрел, а потом опустил рамку обратно в магазин и заменил другие рамки и вернул утеплитель на место. Пока солнце передвигалось по лугу, Джейк прошелся по 6 из 12 ульев. Без шляпы, без перчаток, без дымаря, медленно и методично. Его не укусили ни разу. Закрыв второй улей, он вспомнил про дневник, который вела Алиса, и заехал за ним в сарай, чтобы вести записи. Как мог, скопировал ее манеру заносить сведения, дату, время, температуру, номер улья и описание того, что он увидел внутри. Сделал несколько зарисовок. Также сделал сноску про Абертон. Во всех 6 ульях он услышал этот звук и определил нахождение матки. 6 красавиц с зелеными точками на спинке. Он был счастлив и подумал о Гарри, который мог приехать сюда завтра вечером. Джейк не хотел делить с ним пчел и не хотел делить это место с Алисой. Он думал пригласить Катца снова, когда Алиса была на работе, но сейчас этому парню придется слоняться без дела полдня. Когда ветер усилился, Джейк покатил в мастерскую, почистил стамеску уайт-спиритом и положил на место в ящик с инструментами. Он сильно устал, как не уставал до этого целые месяцы. Приятная усталость. Он поехал обратно в тень, осушил бутылку с водой и заснул. Он не помнил детали своего сна, только то, что снова может кататься на скейте, прыгать над рейлами у реки на набережной. И Чейни снова с ним. Он был такой радостный. Когда он проснулся, то ощутил пронизывающее чувство потери. Иногда оно его посещало. Во сне он забывал, а потом просыпался и понимал, что он больше не был тем Джейком, среднестатистическим придурком, у которого вся жизнь впереди. Он был придурком определенного сорта, 18-летним, безработным, не студентом музыкального колледжа, инвалидом на коляске. К горлу подступил комок, на сердце осел тяжелый груз, когда он подумал о своей жизни. А потом он выглянул в пчельник, встряхнул своими уставшими руками, вспомнил звук, который услышал, и красоту, которую увидел, и подумал обо всем, что он расскажет Алисе. Груз немного облегчился, и талика радости расцвела в его сердце. Это новая вещь. Это ощущение чуда –